Первая пластинка, которую сегодня с вами будем слушать, это гибкая пластинка. На ней написано «Леонора Ригби». Три песни. «Любовь нельзя купить», «Дай твою руку», «Она тебя любит». Вот, ну, если я не ошибаюсь, то это Леонора Ригби. Ну, так здесь написано. А может быть, это тоже название песни Леонора Ригби. В общем, сейчас узнаем, что это за пластинка. 33 оборота, фирма «Мелодия». Гибкая пластинка, синенькая. Вот, образец этой пластиночки на нефтерадио.онлайн в нашем чате я оставлю для наших радиослушателей в Уфе, в республике Башкирия. Вот, поэтому, если захотите посмотреть, как она выглядит, то заходите на нефтерадио.онлайн, сайт студенческого радио в Уфе. Вот, поэтому у нас Радио Мост, Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан. Мы продолжаем вещать для Уфы и для ЛНР, а также для всего мира, потому как вещаем в интернете, поэтому присоединяйтесь и слушайте с нами программу «Возвращение в Эдем» по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по московскому времени, друзья. Ну и первая пластинка, это вот гибкая, мы прямо сейчас начнем ее слушать с вами, что же здесь на ней хранится. We'll be right back.

Вот так вот, друзья, закончилась у нас первая пластинка. На фоне вы слышите джингл «Нефтерадио», «Нефтерадио.онлайн». Именно там также идет вещание программы «Возвращение в Эдем» по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10, а также на региональной радиостанции Луганской Народной Республики «Радио говорит Кировск» на частоте 105.9 FM. Мы на FM-частотах, а также в интернете вещаем для Луганской Народной Республики и для Республики Башкортостан. Друзья, это авторская программа, вот, которая выходит, напомню, по воскресеньям 14.10 по Москве и по понедельникам 21.10. Обращаюсь сейчас я непосредственно к жителям Луганской Народной Республики. Если у вас есть, и в частности к жителям города Кировска, которые нас слушают на FM-частотах на 105.9 FM, если у вас есть ненужные пластинки, которые вы готовы нам в дар отдать, вот, они, может быть, у вас валялись где-то в гараже, вот, бесхозные, как вот эта пластинка, которую держу сейчас в руках. Здесь написано «Пианистка Анджа Паридзе, скрипач Амбарцумян, ансамбль «Музыка». Вот, гибкая, прозрачная. Вот, прямо сейчас будем с вами слушать, друзья. Вот, я попытаюсь загуглить Анджа Паридзе, запишу себе, и Амбарцумян. Анджа Паридзе и Амбарцумян. Сложно мне выговорить. Вот здесь написано также «Кругозор», знаменитый журнал «Кругозор» музыкальный. Именно его мы с вами сейчас будем слушать на гибких пластинках. И узнаем, что же там хранится в рамках программы «Возвращение в Эдем». Эта пластинка также досталась нам в дар от жителей города Кировска. Спасибо им большое. Если у вас, друзья, есть виниловые пластинки, которые вы готовы нам подарить, то обращайтесь в нашу редакцию радио, либо звоните по телефону +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63, мобильный оператор Lugacom, либо WhatsApp Messenger или Telegram. Ну что ж, а мы слушаем дальше. Винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». Только винил и ничего больше. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать хорошую музыку на нашей радиостанции. Мы будем дальше радовать вас хорошими виниловыми пластинками и хорошим аналоговым звуком. Наслаждайтесь. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя.